Друзья, я попрошу максимум внимания. Почему? Потому что, гимн будет на белорусском языке. К большому сожалению, у нас на белорусском почти в Бресте никто не разговаривает. Так что этот гимн, он и для нас очень дорог, потому что мы очень мало, почти не поем на белорусском языке. Значит, гимн будет на белорусском. Значит, на белорусском языке слова так: «Смилуйся, Господи, услышь». До минор, пожалуйста. Быть завжди.